из 3000 червонных Броницкий издержал 600, которые таким образом пропали даром. «После сего образца, — писал Волконский Панину, — сами изволите заключить, сколь постоянно здешнее поведение и какую надежду можно полагать на все клятвы и уверения, кое как ветер переменяются». Разговаривая с князем Чарторыйским, литовским канцлером, Волконский сообщил ему, что повстанцы собираются в Ловичи и около Варшавы. На это Чарторыйский сухо отвечал, что, может быть, составят они генеральную конфедерацию, и тогда Волконский спросил, что же они, Чарторыйские, станут делать в таком случае, ибо генеральная конфедерация будет против короля, следовательно, и против них самих, и разорит Польшу. То получил ответ: «Мы не знаем, что с нами будет, а Польша останется всегда Польшею». Тут пришел воевода русский. Волконский спросил у него, какое он сделал распоряжение относительно польских войск, находящихся в Варшаве. Чарторыйский отвечал, что на эти войска надеяться нельзя, ибо они сами говорят, что драться с конфедератами не станут. 26 июля король позвал Волконского обедать и после обеда начал разговор обычными уверениями в преданности своей императрицы, окончил вопросом, не лучше ли союзный трактат и всю последнюю конституцию уничтожить, а на место их сочинить новый трактат. Волконский отвечал, что такие мысли надобно выкинуть из головы, что Россия никогда от трактата не отступит, ибо гарантии просила от императрицы республика через торжественное посольство, и трактат поставлен на основании этой просьбы. «Все это было сделано силою», — сказал король. «Неправда», — отвечал Волконский. «Такое торжественное посольство не могло быть принужденное». И в то же время король обратился к Волконскому с просьбою, не может ли он помочь ему в крайней бедности судить 1000 до 10 червонных, ибо доходы его все побраны конфедератами, и ему почти есть нечего. Волконский дал ему 5000, да и прежде у Репнина взял он 13 червонных. Станислав Август просил, чтоб эту сумму содержать в тайне, стыдясь и боясь, чтоб не сказали, что он подкуплен Россией. Спустя немного времени король попросил еще 5000 червонных, без чего был бы принужден распустить свою гвардию. Волконский дал деньги, зная, что эта гвардия ждет первого случая пристать к мятежникам, и случай этот представится, когда король распустит ее по невозможности платить жалование. В то же время король через резидента своего в Петербурге, Псарского, обратился прямо к императрице с просьбой помочь ему деньгами. Екатерина утвердила выдачу 10000 червонных, сделанную Волконским, отзываясь, что при настоящих огромных издержках русского двора она не может оказать большей помощи. Относительно плана конфедерации, предложенного виленским епископом Масальским, Панин уведомил Волконского, что сей затейливый прелат то единое в главе имеет, чтоб каким-нибудь образом допущену и приведену быть в состоянии средством и помощью нашею, не отваживая ни в чем своей персоны, заиграть собственную свою роль, которая бы ему оставляла свободу по усматриваемым им самим переменным обстоятельствам обращаться во все стороны, так как он по особливой своей легкомысленности оказывался и при всех прошедших делах. Панин уведомлял, что Масальский присылал в Петербург эмиссаров аббата Бодо и полковника Лё, которые привозили предложение составить конфедерацию в Литве. Лё отправлен был из Петербурга с ответом, чтоб Масальский переговаривал обо всем с Волконским. А Бодо остался и сделал новые предложения – сойтись с Францией и вместе с нею восстановить спокойствие в Польше. Панин внушал Волконскому, что Масальского нельзя ставить в чело предприятия, а надобно действовать так, что при движении других благонамеренных и менее его суетно-надменных патриотов Масальский шел вместе с этим движением. Гораздо более нравилось в Петербурге предложение Панинского и Броницкого, потому что оба считались людьми испытанной верности. При этом Панин обращал внимание Волконского на данную ему возможность уступки в диссидентском деле. Надобно, чтобы сами диссиденты добровольно вошли в точное рассмотрение сохранения всех на последнем сейме приобретенных прав, стоит ли того, чтобы покупать его междоусобной войной и своим совершенным разорением. Не лучше ли пожертвовать частью выгод для восстановления общей тишины и для обеспечения другой части тех самых выгод? Но слава и достоинство ее императорского величества не дозволяют, чтобы внушение о нужде и пользе такого поступка шло от нас. Надобно, чтобы диссиденты сами на то попали, или же, по крайней мере, вами через третье лицо весьма нечувствительным и искусным образом доведены были. В Петербурге соглашались и на требования Панинского и Броницкого относительно присоединения Молдавии к Польше. Присоединение Молдавии к России не считалось полезным, потому что страна эта не в состоянии сама защищаться, а отдаленность ее от русских границ обременит, собственно, русскую защиту, тогда как присоединение ее к Польше упрочит влияние России в последней. Молдаваны православного исповедания, дворянство их составляет особый корпус, который при соединении с Польшей должен выговорить себе под русским покровительством совершенно одинакие права с польским шляхетством. Кроме того, считалось выгодным в настоящую минуту, если бы новая конфедерация, имея в виду обладание Молдавией, вступила с Россией в явные обязательства против турок и отдала ей Каменец в полное распоряжение на все время войны. Но польские дела зависели именно от хода этой войны. Когда в августе пришло известие, что русские дела идут плохо, то Чарторыйский, воевода русский, объявил Волконскому: «Не как послу, но как моему старому другу откроюсь чистосердечно, что кто здесь будет сильнее, того сторону и примем. Я отсюда из Варшавы не поеду, а королю себя спасать надобно. Вы здесь не так сильны, чтобы могли нас защитить».